Шестое. И так как те, кому это угрожало бесчестием, стали шуметь, силе противодействия Суилию принялся еще упорнее настаивать на своем требовании, ссылаясь, например, ораторов древности, считавших наградою за свое красноречие славу в потомстве. Это прекраснейшее и главнейшее из всех благородных искусств оскверняется грязной продажностью, где гонятся за высоким вознаграждением, там не останется безупречной и честность. Притом, если никто не будет получать плату за выступление на судебных процессах, их станет меньше. Ныне же вражда, обвинение, ненависть и беззаконие встречают со стороны некоторых поддержку и поощрение, ибо, подобно тому, как поветрие приносит доходы врачам, так и порча нравов – обогащение адвокатам. Вспомним об Азине и Мессале, а из более поздних ораторов – об Арунце и Эзернине. Они достигли вершины почести, безупречной жизнью и столь же незапятнанным красноречием. Так как это говорил будущий консул, и все остальные его одобрили, уже подготовлялось постановление о применении к торгующим своим красноречием закона о вымогательстве. Как вдруг Суили, Косуциан и прочие, понимая, что дело идет не о суде над ними, ведь их вина была очевидна, а об их осуждении, обступают Цезаря и начинают просить о прощении.